— И что было дальше? — спросил я. — Ну, боже мой, после немцев и японцев мне не к лицу было сдаваться на милость всякой шпане по эту сторону британских морей. Несколько месяцев я им платил, верно, чтобы получить передышку. Но 50 фунтов сверх налогов и пошлин надо еще где-то найти, так? Здесь доходное место. Но при таких расходах мне бы пришлось оставаться при своей пенсии. Так не могло продолжаться. — Вы обратились в полицию? — спросил я. На лице Томпкинса появилось странное выражение, что-то вроде стыда. — Нет, — сказал он нерешительно, — в полицию я не пошел. Я ведь не знал, что это за люди, понимаете? И они угрожали бог знает чем, если я пойду в полицию. Знаете, в армии есть правило — не навязывать превосходящим силам противника нового боя, пока не получишь подкрепление. Вот тогда я начал подумывать о собаке. — А потом-то я ходил и в полицию, — сказал он, словно оправдываясь. — Конечно, ведь полиция вправе закрыть эту фирму, раз она замешана в систематических преступлениях, — сказал я. — А, вон вы о чем, — сказал он. — Да здесь не в этом дело. Фирма, знаете, настоящая, таксомоторный парк. И при этом крупная фирма. Большинство шоферов вполне порядочные люди и ни о чем таком не подозревают. Я им говорил, что они только ширма, который прикрывается преступной организацией вымогателей. Они не верят. Какой, мол, еще рэкет? А самих преступников с виду не отличишь от порядочных людей. Вы ведь видели? Шофер как шофер подъезжает к закрытию заведения, входит с самым невинным видом и требует денег, а затем вполне может взять в гостинице пассажира, везет его по такси, как все положено, абсолютно благопристойно. — А вы не можете пригласить полицейского в штатском? Он сидел бы в баре под видом посетителя и арестовал бы этого человека, когда тот придет за деньгами, — предложила Кэт. Трактирщик ответил с горечью. — Ничего из этого не выйдет, мисс. И даже не потому, что никто не знает, когда его ждать. Так что полицейскому пришлось бы сидеть здесь 2 недели, а просто не будет оснований для ареста. Дело в том, что у этих типов всегда при себе подписанный мною вексель на 50 фунтов. Ну, вмешается полиция. А он покажет вексель, и точка. Полиция поможет, если вы дадите ей материал, который можно пожевать в суде, а пока у них слова одного человека против слов другого, они ничего не сделают. — Жаль, что вы подписали вексель, — вздохнул я. — Я не подписывал, — сказал он с негодованием, — но подпись совершенно как моя. Я сам не мог бы отличить. Я как-то хотел вырвать этот вексель, а тот парень, что мне его показал, говорит, напрасно, мол, я старался. Порву этот вексель, они заготовят другой. Скопировали мою подпись. Чего проще? — Значит, вы продолжаете платить, — сказал я разочарованно. — Черта с два, — ответил трактирщик, и его усы ощетинились. — Я уже целый год не даю им ни гроша. С тех самых пор, как у меня появился принц. Он потрепал 4 из них, и это их немножко охладило к моему заведению. Но они все время толкутся вокруг. Я и Сью стараемся пореже выходить из дому, а уж если выходим, то вместе и берем с собой принца. Я поставил сигнализацию на все двери и окна, и поднимается дьявольский звон, если попытаться сунуться к нам без спроса. Но это не жизнь, сэр. Это действует Сью на нервы. «Скверная история», — сказала Кэт, слизывая с пальцев варенье. «Не можете же вы жить так вечно?» — О, нет, мисс. Мы их начинаем понемножку одолевать. Вы понимаете, они же берут деньги не только с нас. Им платит вся округа. 10 или 11 заведений вроде нашего бара, мелкие лавочки, табачные, ну, знаете, такие, где сувенирами торгуют и прочее, 6-7 маленьких кафе. Крупные заведения они не трогают, они обирают только единоличных владельцев вроде нас.